месяц твои мозги где-то сгорели, не выдержав жести этого мира. Теперь их не найти, ведь ты давно уже сбился со своего пути. Зато с пустой головой легче намного, как-то веселее. Чё знает, по какой дороге, а он знает, по какой. Сидит и угорает над тем, кто умирает, думая, что бабло все решает. Тебя ничего не цепляет, как-то нет вдохновения. Мозг питается хренью горячей и поострее. Вот у тебя и сгорел, ну а что теперь делать? Можно слиться с толпой, но для нее ты тупой. А в другую сторону, тут уж как повезет. Для одних ты гений, для остальных идиот. Время изменит баланс или плюнет твой след. Ну а тебе-то что? Ведь тебя уже нет. А пока ты здесь, тебе все кажется вечностью. Жизнь ты просто космос, такая бесконечность. Алкоголь, наркотики, никогда не сжечь нас. Ну вот и доигрался, отнимаются конечности. Работай, вкалывай, много заработал, блядь. Теперь ты можешь прикупить ненужную дрянь. Нужно еще больше, чтоб глаз радовать дольше, чтоб выглядеть круче, ведь это модно же. Постой, куда ты идешь? Тебя запутала жизнь, да непростая она. Стали быть равнодушными. Они были готовы рвать глотки за правду. Правильно ли я поступал, отвергая все якобы хорошее, не знаю. Мне было уже все равно. Я потерял все и обрел новую семью, окончательно став отрицательным персонажем системы.